Глава 7. Скелет. Прошел целый день. За это время к нам со скучающей тенью приходили аж 3 отряда. Первый – какие-то студенты из элитной гимназии для одаренных. Как оказалось, это был подарок для отличившихся на сессии. Но, увы, отличники, несмотря на наше предупреждение о засаде, сначала чуть не сдохли. Кстати, их это совершенно не смутило. Вот серьезно, людям по 18-20 лет, а они готовы рисковать всем своим будущим ради какой-то силы. Интересно, а так всегда было? В общем, почти весь следующий час я предавался размышлениям о смысле жизни. А студенты, старательно по всем канонам управленческой науки, продумывали идеальную стратегию. Увы, идеальной она была лишь в теории. На практике же сначала облажался один, потом другой. В итоге они так и ушли ни с чем, на ходу давая друг другу слово, что об их провале никто не должен узнать. Вторыми были полицейские. Эти слаженно действовали в защите, медленно, но верно приближались к скелету и, наверное, могли достичь успеха, но костяной мерзавец в последний момент просто взял и отступил на следующий рубеж обороны. Кстати, заметил у него интересную тактику, как он обходит те 6 секунд перерыва между заклинаниями. Скелет-маг знал об этой своей слабости и заранее подготовил несколько наполненных магией сосулек. В итоге, когда охотники думали, что он не способен атаковать, вылезла сразу пара скелетов-воинов и пускала в них такие вот самодельные копья. Кстати, повезло, что вчера маг до этого еще не додумался. А то, боюсь, сбежать из подземелья у меня бы не получилось. Как у Петровича. Ну или, как он себя называл, Лосата. Кстати, еще одна причина, почему я до сих пор здесь, это он. И если у меня было надгробие, позволившее аж 2 раза воскреснуть, то у него тоже могло быть что-то подобное. А значит, мы еще можем встретиться. И лично я бы не отказался пообщаться с тем, кто знает о моем прошлом. Подумай, не ошибись. А вот нас как раз покидает представитель 3-го отряда. Невысокий, с волосами, собранными в крысиный хвостик, он как будто изначально давал всем вокруг понять, что ни на что хорошее при общении с ним рассчитывать не стоит. А теперь и на деле перешел к угрозам. А я всего-то отказал ему в доступе к норе из-за попытки провести туда неинициированного человека. На первый взгляд мелочь, но я помню ту статью у себя в квартире, как раз на эту тему, и рисковать не собираюсь. Кстати, а ведь можно было сдать этого типа полиции. Вот только эта мысль почему-то даже не пришла в голову. Такое чувство, что у меня в свое время выработалась привычка полагаться только на себя. Впрочем, если я из другого мира, то вполне возможно, что с органами правопорядка там действительно было не очень хорошо. Впрочем, ладно, ушел этот тип и ушел. Но с чего бы ему было рассчитывать на какой-то другой ответ? Так что вряд ли его угрозы стоит воспринимать всерьез. Особенно с защитой в виде тени и с моими собственными способностями. Кстати, как раз вечером и можно будет проверить их в деле. Отметившись о завершении смены и дав тени пару секунд построить глазки ее монументальной подруге, я провел нас обратно к норе по показанной вчера Петровичем дороге. Заодно и косу из устроенного мной схрона по дороге забрали. Кстати, забавно. Вчера я шел на дело с дробовиком, сегодня с холодным оружием. Такая вот стремительная смена подходов. «Как будем действовать?» – спросил карлик, принимая свой основной облик. «Может быть, обратно обернешься?» Я напомнил ему об осторожности. «Людей тут не должно быть, но мало ли. Мы же сражаться будем. Мне так удобнее. В чужой форме координация нарушается, а защита у меня пока так себе. Тот ледяной маг, которого мы видели днем, успел неплохо прокачаться и вполне может меня убить. Так что нельзя ничем пренебрегать». Вот оно что. Значит, мой напарник готовится к серьезной схватке. Я же все еще надеюсь, что нам удастся обойтись малой кровью. Не зря же я все-таки учил этот путь тени. Так-то еще была надежда на какую-то синхронизацию между мной и оживленной с помощью этой стихии карликом, но, увы, теперь было бы неплохо, чтобы хотя бы способности оказались стоящими. «Давай сначала я попробую». Предлагаю тени постоять в сторонке и не мешать. Выдыхаю. С одной стороны, иду сам по своей воле сражаться с чудищем, а с другой, и чего такого? Я же могу? Могу. Польза есть? Будет. Так почему бы и нет? А всевозможными сомнениями пусть наслаждаются остальные. Скрытность. Я активировал способность и, как и в прошлый раз, ничего не почувствовал. Неприятно, конечно, что никак не понять, сработало все или нет. Впрочем, я же сюда пришел в том числе и для проверки скрытности. Шаг вперед. Я готов в любой момент отпрыгнуть в сторону, но монстры в глубине норы никак не реагируют. Неужели все-таки получилось? Еще пара шагов. На этот раз я громко шаркнул ногой и быстро отошел в сторону. Проверим, как среагируют сейчас. Ага, повернулись. Но опять же никакой реакции. Тогда, раз все работает, а времени мало, надо попробовать добежать до мага. У меня даже почти полминуты будет в запасе на случай форс-мажоров. Я медленно двинулся вперед, обходя по дуге наваленные скелетами укрепления. Уже близко. Я вижу легкие трещинки на костях мага, пылающий зеленый огонь в его глазницах. Слышу скрип поворачивающейся за мной головы. Черт, да эта же тварь меня видит! Впрочем, бежать назад уже глупо. Но я достаточно близко, чтобы попробовать рвануть вперед и победить. Прыгаю, руки идут впереди туловища. Да, так не будет замаха. Но в случае атаки сосулькой у меня появится шанс принять ее на косу. Вот только маг почему-то не атакует. Только вскинул выхваченный откуда-то из глубин его балахона меч, чтобы блокировать удар. Быстро, быстрее, чем я прыгаю или двигаюсь. «Человек!» – неожиданно скелет заговорил. И как раз в тот момент, когда коса должна была ударить о его меч. Но этого не случилось. Мое оружие прошло сквозь ржавую железяку, как будто ее и не было. Я лишь в последний момент успел увернуться, чтобы не насадить себя как бабочку на лезвие. А вот скелету повезло не так сильно. Коса ударила ему точно в плечо, отсекая сустав со сжатым оружием. Теперь осталось только перехватить рукоятку поудобнее и покончить со всем. «Отзови своих скелетов! Что ты хотел мне сказать?» «Я же не настолько глуп, чтобы игнорировать такие очевидные странности и не попытаться извлечь из них пользу. Скелет хочет говорить. Что ж, я же не расист, чтобы ему в этом отказывать».